солнце, море, яхта, бриз. Романтический круиз. К этой кости муж вампир, но сон зловещий вторгся в мир. Сны ей снятся, ой-ой-ой. Вампир высокий, молодой, взгляд знаком, как будто свой. Шепчет Кэт, я муж лишь твой. Париж впервые видит Кэт, а сердце ёкает в ответ. Вдруг помнит улочки кафе, как будто прожила 100 лет. О, Париж, Париж, обман. О, мужа, это ж прям роман. Кости мрачные, ревность жжет, а блондин в чувствах не солжет. Она гуляла здесь давно, она гуляла здесь давно, с тем, кто глядит в ее окно. Венчались ночью при луне, в любви клялись, как бы во сне. Блондин возник, как из глубин. Кэт, ты моя, я не делим. Кости рычит, клыки сверкают. За Кэт вампиры не играют. О, Париж, Париж, обман. Твоего мужа, это ж прям. Призрак из былого, зачем тревожишь ты ее? Любовь и память, вот дилемма, Кэт запуталась совсем. О, Париж, Париж, обман. Во мужа, это ж прям. Это ж прям роман. Кости мрачные, ревность жжет, а блондин в чувствах не солжет.